подчеркивает лидеров на сборах. Ну, вот таких известных, вот, чтобы они были действительно лидерами. Не те, которые, знаете, вот цикл, вот, как вы говорите, закончился, и все, как бы наши, Сталин, Гитлер, вот у них была идея, они закончили, и там ее и похоронили. Потом мы уже это все знали. Давайте мы так, а вот разделим на, все-таки на группы. Да? Что к чему относится? 3%, о которых это не вот ты хочешь говорить, это люди гении. От рождения им дана гениальность. Они неизбежно родились как гении. Мы их знаем. Гении 3% жили. И эти имена остались. Да, если взять музыку композитора Моцарт, то он родился гением. Он еще не знал, вот ничего взял и заиграл. Но он же не лидер. Ну а как же? Нет, подождите, стоп, мы до лидеров не дошли еще. Гений. 3%. Дальше 30%. То есть эти гении идеи свои запустили, они, может быть, их не их имена остались. 30% пошли лидеры. В большом смысле слова. Да? Они начали раскручивать эти все идеи, да, и тоже мы их знаем, 30%, имена их остаются. А остальные 70% это созидатели того, как бы работающие на эти 30%. Но в мелком, в каком-то, в нашем житейском обиходе лидеров, вот мы сейчас на это можем больше говорить, да? О чертах характера лидера, взращивать себе лидера, чтобы из этого, да, где мы оказались, выйти, потому что среди нас нет вот этих 30%, им здесь делать нечего. Но взращивать себе качество для того, чтобы двигаться и не идти за кем-то в задницу дышать, да, а идти впереди и дышать свежим воздухом, мы этим занимаемся. Выход на другую ступень. Вот, ну, у меня все равно, по-моему, тот же самый вопрос насчет семьи и лидеров. А вот те, которых я знаю, которые как бы, ну, довольно, ну, вот эти 30% лидеры, они как бы у них или они одиноки, или у них развод, то есть нет. Этих 30%, я сомневаюсь, что ты знаешь, это 30% вообще на смерть. Как правило, они наоборот стремятся укрепить свои позиции в жизни. И в воскресенье они не появляются на своих предприятиях. Почему? Потому что настоящие люди, которые сделают свое дело, они не пропадают на работе. Они на работу могут один раз в неделю ходить. А остальное сидеть, заниматься своими делами, своими семьями, и только отзваниваться. Как там, все нормально у вас? Все нормально. По вторник, в свой день я приду. Там все запущено. Да? Это не те лидеры, которые носятся, семьи нет, у них дома нет, потому что они только на работе. Это не лидеры. Конечно. Это как, так же, как и деньги. Пока мы имеем достаточно денег, которыми управлять, мы ими управляем. Но если их больше, то они управляют нами. Так же и здесь жадность. Вот это до работы. То есть пока ты имеешь эту работу, ты имеешь и наслаждаешься, и руководишь ей, ты руководитель, тебя все там, все налажено, все идет. Но когда она тебя берет уже в свои эти руки, все, ты не подвластна своей. Ради чего ты живешь? Сверху смотрит Бог и говорит, я его человеком сделаю, а он осла из себя корчит. Рабочую лошадь изображает. В следующей жизни, пожалуйста, будь лошадь, уговорю. Свадебный. Быстро это все закончится. Вы-то знаете, кто из этих 30, Валентин Павлович? Павловна, обнадежьте. Все. Вопросов нет. Вот не пришло в голову. Нарбеков, у меня есть мой наставник. Это шейх Назим, который в духовном смысле лидер. В духовных практиках. Понимаете? Я вот на второй ступени, просто еще раз я рассказывать не... Ну, надо видно, не все были. У меня есть такие люди. Вот я рассказывала о... Пускай вот шейх Назим, он вообще известен во всем мире. Да, это действительно деятель такой, но я его почитаю как на своего наставника, да, потому что именно он посвятил меня, я посвященная им. А я рассказывала вам про Казань, в Казани, Эльдар Ханов. Кто помнит, что я про него рассказывала? Да, еще раз, можно рассказать? Нарбеков не спрашивает, он много раз одни и те же истории рассказывает. Человек, который был архитектором города Набережные Челны в свое время, Ильдар Ханов. Потом он уехал в Индию. И в Индии очень лет 20 он провел. И когда он вернулся, он уже в пенсионном возрасте был. Но он и сейчас в этом постарше, да? То есть он еще жив, по типу. Вот. И он начал на том месте, где дедушкин дом стоял на берегу Волги, строить храмы. Храмы всех религий в одном месте собрал. Это и католический собор стоит, и православная церковь, и мусульман, мечеть. И там построен буддийский храм. Да? И все это, все религии собрал, вплоть две, которые были до нашего еще времени, и он сказал еще две религии, которые будут после нашего времени. Ему открыты эти все знания. Человек, вот лидер, лидер так, у него вот нет денег. Нет денег, он строит храмы. Целыми днями к нему со всего мира едут люди за исцелением. Стоит, он говорит, он говорит, вот видишь, сколько людей. И так каждый день сотни, тысячи людей идут к нему, передаются из уст в уста о том, что он делает. Он говорит, я сплю 4 часа в день, потому что надо строить. И я говорю, ну а какие-то, как их называют, ну как вы строите? Он говорит, все в голове. То есть нет чертежей. Все в голове. Вот эти в католических церквях, вот эти мозаичные стекла, он ждал, что приедет Папа Римский, он обещал ему приехать, но он умер, да, просто у него не было органа, он делал там орган. Все это не игрушечное, это настоящие храмы, но цель его другая. Значит, вот кто строит, на какие деньги он все это делает? Так же, как вот и шейх Назим, когда к нему люди подходят и спрашивают, через ваш дом едут тысячи людей, паломники, прямо на автобусах. Что он говорит первое? Всех накормите. Накормите. И вот эти сады, которые, когда туда попадаешь, как будто ты на 200 лет куда-то, вот уходишь совсем в другое время. Тишина, райские сады, цветущие. Всех кормят. И спрашивают, а где вы берете деньги-то вообще, чтобы всех кормить? Он говорит, я вечером выхожу и обращаюсь, говорю, Аллах, надо еще 100 человек накормить завтра. Утром встает, все, говорит, стоит уже. Откуда? Откуда? Целые подводы подъезжают, оставляют продукты, там все. Я думаю, что он не бедный человек, потому что у него филиалы и в Америке, его знают в Англии, он долгое время провел. Эльдар Хан, кто работает на него? Вот те люди, которые пришли к нему за исцелением, которые там наркоманы, алкоголики, которые надо потом исцелился, но потом надо время адаптации. Они не могут среди людей, потому что им нужна в это время опека, глаз. Святые люди должны быть рядом. Только тогда исцеляется этот человек. Рядом со святыми людьми. И он ходит, он знает каждого по имени. Я, вот он ходил, мне показывал все это дело. И сидит там какой-то, у него ломка идет. Он весь трясется, а делает, что катурит чего-то там. Он к нему подходит, по имени его называет. Как ты, мой возлюбленный? Он видит, что его все трясет. Тебе плохо сейчас? Он, да нет, нет, все хорошо. По голове погладил его. Гладит по голове надо. Чтобы, вот как просто оказывается. Наркоман его, если мама просто гладит по голове сына взрослого, он перестает быть наркоманом. Понимаете? А мы этих приемов не знаем. И он, этот не его цель, он просто храм построит. А его цель он повел, у него целый макет. Значит, здесь храмы построены. Там вообще у него такая, как бы, усадьба, где все растет и питаются они вот этой едой. Все эти люди, которые ему, к нему идут, он не берет с них денег за лечение. Но стоит коробка из-под обуви, коробочка такая. И каждый бросает, чего там, кто принес конфеты, кто кофе, кто там что. Бедные люди идут, кто может дать, а кто не может дать. Он не берет денег. А гостиница есть, пожалуйста, приехали, оставайтесь в гостинице, бесплатная гостиница. И стоит ящик для пожертвований, хотите бросать, а как? Нет денег, не надо. А семья у него тоже? Семья есть, все живут здесь, все трудятся там, все на этом участке кормятся, все это выращивается, овощи там, что-то. И вот так вот у него в макете мастерские для детей. Все, он говорит, это я задумал, для того, чтобы, потому что дети самые сейчас обделенные, никому не нужны. Только дворцы пионеров были, а сейчас они на улице. И он говорит, всех их вовлекать надо в дело, чтобы в душе этот свет рождался. Не набираться в школах просто информации, а работать над человеческими качествами надо этим людям. Показать свет, показать счастье, куда идти. И в этом макете, я вот уже говорила, стоит на берегу Волги эта подводная лодка. Говорю, это шутка. Он говорит, нет. Валя, будет подводная лодка, будет. Зачем? Если для детей, пусть, говорит, они все тренируются, пусть это здесь будет. И я видела уже там концертный зал такой у него для детей, и дети как раз там концерт давали, пианино. Вот человек. И я, когда я попала в этот... Я на этой земле ни к какому месту вообще не привязана. Меня вот спрашивают... А что вот, как вот наш город лучше, как вот? Ну, это вот здесь в каждом городе так меня спрашивают. Правда, Мюнхен лучше, да, чем Кёльнбах? Лучше, я говорю, да, очень хороший город, очень. На самом деле, я не привязана ни к одному городу. Надо переезжать, значит, я езжу последний. А вот в том месте я такую благодать испытала, что я его попросила, я говорю, оставьте меня, пожалуйста, здесь. Я буду вот так, как они, работать. Хотите, краски буду растирать. Он художник, он рисует картины. Хотите, там вот что подмалевывать. Он говорит, нет, Павел, у тебя другое дело. Мы одно дело с тобой делаем. Только ты там сейчас нужен. Нужнее, а я здесь. Поэтому просто надо... немножечко оторваться вот от своих материальных проблем, на самом деле, и взглянуть на все это с другой позиции. Настолько вот этот материальный квадрат нас засасывает, Вы знаете, я тоже вот как птичка вроде бы летаю, да, эти зернышки клюю там где, что, а немножечко вот обжилась уже у Мэри-то. Чувствую, как меня засасывает что-то там, картинки покрасить, там цветочки это поставить, чтобы тут тряпочку вот тут повесить ей. Понимаете? Вот уже, понимаете, женское-то, что-то хочется свить гнездо, вот уже гнездышко уже тут, понимаете, обрастает тут за месяц. Кстати, вот понимаете, женщина, это плохо. Нет, это, наверное, хорошо. Это очень хорошо. Я и хочу. Но, вот, допустим, почему в духовной, вот в суфийском направлении только одна женщина дошла до вершины? Только одна. Да потому что вот это вот материя, мужчине легче двигаться. Они так не привязаны к детям, не привязаны к тряпочкам, не привязаны к там каким-то, да? Он перешагнул плинку и вот, танк там поставит, он ему не заметит. Нет, танк ему может заинтересуется. С какой стороны стреляет? А не так, что он дома у нас стоит и делает этот танк. Мужчине он ушел из семьи, через 4 месяца он не вспомнил даже, какие дети, какая жена там была. А как же тогда основа? А женщина? Как семья? Опять же, это я так уже... А, это потому что, понимаете, вот эти два мужчин, про которых вы рассказываете, у них в поддержке, видимо, те женщины идеальные, восточные, или как они тоже лидеры, да, получается? Женщина на Востоке. Вот что на Востоке женщина-лидер, когда... Должна просто молчать. Когда, какой же он тогда лидер? Женщина? Да. Женщина не может быть лидером. Вот, и я про это. Она должна быть. Вот к чему я и пришла. А, я думала, ты мужчина, я. Я говорю, что сиди и. Молчи. Хорошо. Поговорили. Читай, что у тебя получилось как у лидера. Знаете, у меня очень серьезно получилось на самом деле. Я хочу сказать честно, что я занимаюсь вот этой методикой давно. Занималась давно, наверное, уже года три, наверное, получается. Наверное, да. И все эти проблемы, я очень много проблем решила, очень много, достаточно серьезно. Но вот не было цели, вот она не выявлялась, вот она не чувствовалась. Вот Галя, я ее, наверное, теперь всю жизнь буду помнить. Вот она ее просто обозначила. И от нее пошло. И вот сейчас я... У меня работа черты характера – это неподкупность. Понимаете, вот я ее восприняла, как вы знаете, не то, что лучше мне денег, да, или что-то. Ведь очень сложно удержаться от соблазна. Да. И после этого пошло чуткость сердца. Понимаете, вот как не то, что соблазн, а как не пойти на компромисс с собой и не пожалеть вот где-то, не попустительствовать, понимаете? Ведь ты потому что мы все, же, да, чтобы нам дали, то мы жалко, что получается не очень, оно вот именно хорошенькое. И от этого у меня пошла чуткость сердца. Но потом, ребят, пошла опять цель. И пошла такая цель, и прет, как... Четко обозначена. Она просто вот идет в развитие, понимаете? Вот у меня пошло... Можно этот процент говорить, нет? Конечно. Мы ради чего это? Сначала это пошло, типа, там, дом для семьи, вот это, уют, понимаете, вот, чтобы это, ну, вот, мечта была такая. Вот она, и я ее так лелеяла, чтобы всех собрать, чтобы всем все было. А потом, знаете, пошло транспорт. Хочу в Москву привезти трамваи и автобусы, чтобы... Я очень люблю детей. Я знаю, они обделены. Но еще больше у нас обделены старики, которые не могут войти в этот транспорт и выйти из него. И я думаю, вот туда. Потом думаю, нет, это же опять вот, это в никуда. Значит, нужно кого-то взять и возить. И, знаете, а мечта еще была кругосветное путешествие. А это значит пароход. И вот, знаете, огромный пароход. Совсем. С жизнью, с кинозалами, с бассейнами, спортивными, то, что в доме задумывалось. и чтобы все вокруг света, и пусть богатые плывут. На что-то же, надо же, надо же. А часть этого теплохода, это значит старики и дети инвалиды, ну вот те, которые не могут себе этого позволить. То есть для чего вообще это нужно? Чтобы они были у них существовали, и чтобы они все это видели. А там, в этих залах, пусть занимаются Нарбековым, чем хотят. Ну, знаете, я так думала, вы знаете, вчера была работа с Цивилем в конце. Уже два человека подходили, а одни и те же, тоже, та же идея, что ты сейчас проговорила. Не сговаривайся, у Татьяны и у Георгия. Ну, только вдруг, только не на теплоходе. На самолете. На самолете. Нет, я шучу. Для меня оно должно, то есть оно должно не стоять на месте, оно должно что-то показать еще. Потому что Галя, сначала... ты что побледнела? Ты побледнела. Она испугалась, что она выделила. Я побледнела? Да. У тебя что пошло? Нет. У меня пошло самообладание. Mm-hmm. Я как бы себя таким крутым лидером не считаю. Но, в общем-то, то, о чем вы говорили, я могу сказать, что интуитивно, наверное, я не знаю, как все это там. Женщина интуитивно себя очень много чувствует. То есть как бы сначала там штат у меня был раздутый немножко. Mm-hmm. А сейчас? Одного, второго, третьего уволила. И вот то, что вы говорили, когда там подчиненные там выражают, например, начальника, это действительно чувствуется. Конечно. И как бы, если кому-то надо, бывает, что похороны или еще что-то, конечно, это я 2-3 раза в жизни была, не чаще. Но сейчас у меня уже 6 лет будет скоро. У меня же никто ни разу не был на больничном. Mm-hmm. Вы знаете, и потом, если сам руководитель не болеет, и служащие тоже не болеют, да, это значит здоровая в коллективе обстановка. Потому что если, значит, а есть специфические болезни, которые, если в коллективе идет вот это, то определенные заболевания или несет на себе руководитель, или начинают болеть подчиненные. Но я вообще вот все-таки слишком, наверное, для основного курса загнула вам программу. Потому что это больше уже мастерская успех. Теперь надо лидера найти. Женщина не может быть лидером? Когда женщина себя чувствует женщиной, лидер тут же оказывается рядом. Значит, что делаем? Женщина. Не ищем, а он сам приходит в вашу жизнь. Глазки обнастила и ждёт. Да. Оно само ничего само не приходит. Оно и это ваше. Оно вам дано было природой, судьбой. Понимаете, случайности в этом мире отсутствуют. Отсутствуют. Так должно, это идет все-все так по закону. Так, кто еще хочет прочитать по поводу...